Глава вторая. Мужчина, уберите руки! И все остальное тоже. А проснуться так и не удалось. Я прикладывала все усилия, чтобы очнуться и прийти в себя, подпрыгивала, трясла головой, щипала руку и тут же пищала от боли, как молочный поросенок. Бесполезно. Зря только издевалась над собой. У меня ничего не получилось. Сон не заканчивался. Страшная мысль о том, что я вовсе не сплю, а погрузилась в кому, обжигала мозг каленым железом. Да, меня вполне могли ударить по голове, когда я вечером бежала домой с остановки. Или я сама оступилась, упала и приложилась затылком. А теперь лежу на больничной койке, подключенная к медицинским аппаратам, и блуждаю в заколдованном мире фантазий. Сейчас я фактически превратилась в героиню моих любимых книг о попаданках. Да, до встречи с Вадимом моя жизнь была довольно пресной. Учеба, работа, болтовня с подружками. Поэтому я часто ускользала от реальности, фантазировала, как славно могла бы устроиться в чужом мире, используя личный опыт и знания, накопленные к 25 моим годам. В другом мире я была бы ого-го, какая умная и продвинутая. Плюс наверняка получила бы магические способности, а потом встретила бы там своего принца. Но я познакомилась с Вадимом, влюбилась, и жизнь стала настолько яркой и упоительной, что на ее фоне все фантазии поблекли. И вот сейчас, когда мы готовимся к свадьбе, а у Вадима проблемы с бизнесом, и, значит, надо быть рядом с любимым и морально его поддерживать, именно в этот момент я то ли приложилась головой, то ли переместилась в магический мир. Скорее всего, и то, и другое вместе. Так я и брела, спотыкаясь по незнакомой местности. Золотая пустыня сменилась зеленым лугом. Теперь я шла по дорожке, вьющейся среди густой травы. Все растения выглядели знакомыми, родными. Никаких хищных цветов, клацающих стальными челюстями, я не заметила. Обычные васильки и ромашки. Неподалеку виднелась березовая роща. Куда иду? Непонятно. А что еще делать? Только идти. Смятение. Заторможенность, ступор. Подол моего платья давно запылился, ноги подкашивались от усталости, на лбу выступила испарина. Только золотисто-бронзовый браслет на руке меня поддерживал. Чем сильнее палило солнце, тем холоднее становился загадочный гаджет. Он словно подпитывал мои силы. Я прижимала руку с браслетом то к груди, то к щеке, и так хоть немного охлаждалась. Я даже подумала о драконе Криопсе, который едва не закусил мною и Лизой. Вот бы сейчас его немного поэксплуатировать. Пусть попыхтит, выдыхая ледяной пар и сбивая температуру. Миновав рощу, я очутилась на опушке и сразу увидела дом. А за ним другой. А дальше еще несколько. Целая деревенька расположилась у подножия зеленого холма. Где-то кричал петух и лаяла собака. Людей почему-то не было видно, возможно, все спрятались от жары. Но из ближайшей двухэтажной каменной постройки доносились громкие возгласы и смех. А рядом к изгороди были привязаны косматые жеребцы-тяжеловесы с белыми челками. Они мирно жевали сено из кормушки. Пастораль и умиротворение. Вот только я ощущала себя здесь весьма неуютно. Нерешительно поднялась на каменное крыльцо, толкнула деревянную дверь и очутилась, кажется, в придорожном кафе, таверне. В лицо ударило запахом жареного мяса и пряностей. За деревянными столами пировали посетители, несколько крупных мужиков в простых рубахах и кожаных штанах и жилетах. Они кромсали ножами огромную зажаренную ногу, а трактирщик курсировал с деревянными кружками, наполненными чем-то пенным. «А мне поскорее воды, плиз, и потом объясните, куда я попала». При моем появлении смех и разговоры стихли, на минуту в таверне повисла напряженная пауза, в меня со всех сторон, как клинки, вонзились взгляды. Я видела, как на лицах мужчин мгновенная настороженность сменилась радостью и хищным интересом, а затем и откровенной похотью. «Ой, мамочки! Ух ты, какая пташка к нам прилетела!» — восхищенно произнес кто-то. «Золотовласка! Куколка!» «Господа, господа, пожалуйста, только не в моем заведении!» — взмолился трактирщик. «Я хочу расплатиться!» прервал его пришибленное бормотание бугай с пшеничной бородой и длинной, выгоревшей на солнце гривой. Мастью он походил на жеребцов, привязанных во дворе к изгороди. Верхняя часть волос была стянута на затылке в хвост кожаным ремешком. В другой ситуации я бы сочла его даже симпатичным, но не сейчас. Громила бросил на стол увесистый мешочек с монетами, а сам двинулся ко мне. Я испуганно попятилась, но мужик схватил меня и в мгновение ока закинул на плечо. Взлетела, как пушинка, едва ли не под самый потолок, и повисла кверху попой на гигантском плече. «Эй, отпустите!» — заверещала я и принялась брыкаться и колотить кулаками по широченной спине, обтянутой кожаным жилетом. «Эй, немедленно поставьте меня на место!» Мои колени плотно прижало огромное лапище, лишив возможности дрыгать ногами и сопротивляться. «Мужчина, руки уберите!» — заорала я. Свесившиеся волосы лезли в рот, кровь прилила к лицу, дышать стало трудно. Возмущение вперемешку с животным страхом переполняли меня. «Уинфрид, прекрати!» — негромко сказал Громиле один из спутников. «Ты же знаешь, что за такое бывает. Тебе жизнь недорога». Трактирщик сделал попытку перекрыть гиганту путь. «Милейший, заберите ваши деньги. Вы мне должны всего одну серебряную монету. Да и ее не надо, ничего не надо. Позвольте вам напомнить, что в соответствии с Конвенцией о приграничных территориях вы не имеете права с дороги!» — рявкнул захватчик и вместе со мной вывалился из таверны. «Стоять! Куда потащил негодяй? Неужели никто не остановит эту распалившуюся тушу? Люди, спасите!» «Нет, все, я так больше не играю. Настя, да проснись же ты!» Ошалев от общения с Мелиссой, Реймонд отправился инспектировать северные границы империи. Всю важность и безотлагательность данной миссии дракон-наследник осознал во время очередного 15-минутного разговора с неотразимой аристократкой. Рот у графини не закрывался ни на мгновение. Пришлось прервать ее божественное щебетание и откланяться. Кажется, получилось не очень вежливо, да и ладно. 20-летняя Мелисса Мариана Абегонт плотно окопалась в императорской резиденции и так яростно начала вживаться в роль невесты, что за 2 недели умотала всех. От прислуги до самого императора. «Как же достало!» — мысленно прорычал Реймонд. «И это его предназначенное? Серьезно?» К счастью, не существовало такой силы, которая могла бы удержать молодого дракона от его замысла. Он даже не сообщил Мелиссе, что отчаливает. Вскоре он уже очутился в небе над северными приграничными территориями, наслаждался полетом, закладывал крутые виражи или стремительно пикировал, плотно сложив крылья, или безмятежно парил. За неделю Реймонд проинспектировал большой отрезок границы, укрепленный магическим барьером. Перемещался и на крыльях, и на коне, и порталами. Общался с простым народом в тавернах и в церквушках. Здесь, на севере, обитает разухабистая и бесшабашная публика, и любой крестьянин готов был запросто разделить с ним бутыль яблочного сидра, игнорируя его драконью сущность и высокое происхождение — а все это легко считывалось с первого же взгляда на Реймонда. Пару раз ему приходилось сбрасывать плащ, выхватывать меч и вступать в бой. От этой великолепной возможности подраться вживую, без использования магии, благородный Арант никак не мог отказаться. Молодая кровь кипела в жилах, а противники попадались наглые и внушительные. «Не грех таким навалять!» Добравшись до середины пыльного тракта, Реймонд обнаружил в магическом барьере основательную пробоину. «Это что за дела?» «Кто сделал?» «Кого казнить?» С королевством давно заключено перемирие. Чародеи, населяющие Грандейру, свободно получают разрешение на въезд в империю. Им нет необходимости пробираться тайными тропами через брешь в магическом барьере. Зато сейчас сюда устремятся ледяные драконы, мелкие злобные твари. Одного из них Реймонд сразу же и засек. Подлый ящер издевался над 2 хорошенькими пэльками, гнал их перед собой и наслаждался их испугом. Вот же гадёныш! Девы удирали изо всех сил. То, что они хорошенькие, Реймонд разглядел сразу же. Все-таки драконью зоркость никто не отменял. У обеих на правой руке горел темным золотом браслет перемещенного лица. А когда Реймонд отогнал от девиц зловредного Криопса, малышка с длинными волосами цвета пшеницы проводила его взглядом, подняв к небу очаровательное личико. Кажется, в этом взгляде сияли благодарность и восхищение. Реймонд вдруг почувствовал, что между ним и Златовлаской натянулась невидимая тонкая нить. Ему вдруг страстно захотелось вернуться, обратиться в человека и пообщаться с девчонками. «С крестьянами же он распивает сидр, а с браконьерами дерется. Так почему бы с пэльками не поболтать?» Но нет, пробоина в магическом барьере не давала покоя, надо разобраться. Для страстки Реймонд подпалил хвост ледяному дракону, когда загонял его обратно на территорию соседнего государства. Криопс злобно огрызался и, удирая, морозил все живое. За ним протянулась ледяная дорожка с завитушками белого инея и россыпью кристаллов. Она, впрочем, немедленно растаяла. Затем Реймонд, как рачительный хозяин, восстановил магический барьер. Подлатал в нем дыру, использовав собственные ресурсы. Сейчас, накануне обряда освобождения магии, его запас волшебных сил был практически безграничен. Дальнейший путь вдоль пыльного тракта наследник проделал уже в человеческой ипостаси, вызвав через портал своего коня, вороного красавца, мощного, но грациозного. Путешествие верхом тоже доставляло удовольствие, как и полеты. Мчаться во весь опор на лихом скакуне было так же здорово, как парить в небесах на собственных крыльях. Реймонд вдруг подумал, что с удовольствием покатал бы на спине ту маленькую пэльку с золотыми волосами. Она бы сидела у него между крыльев, как он сейчас сидит на коне. Молодой дракон даже ощутил, что позвоночник обдало горячей волной. Настолько он явственно представил, как взмывает под облака, усадив на спину хорошенькую Златовласку. Надо же, никак не выходит из головы эта дева. Вот почему-то Мелиссу катать на спине совсем не хотелось. Хотя невеста уже несколько раз приставала, ныла, а потом, получив отказ, обиженно дулась. В маленькой пустой таверне Реймонд заказал кувшин лимонада, разложил карту и задумался. Магический барьер явно попал под воздействие направленного луча сильнейшей магией. Реймонд отметил точные координаты места, где располагался источник излучения. На карте это был квадрат F4. Странно, но точно такое же повреждение Арант обнаружил 3 недели назад и в квадрате B7 в районе Сапфирного озера на границе с Мерцающим лесом. Там Реймонду тоже пришлось срочно восстанавливать магический барьер, так как Мерцающий лес — такое место, от которого нужно отгородиться в первую очередь. Быстренько наползет всякой нечисти, проблем не оберешься. Потом местному населению страдать, вытаскивая из каждого угла красноглазых упырей и спотыкаясь на каждом шагу об игривых кобзуней. Ну а чистейшее Сапфирное озеро немедленно оккупируют русалки-зануды и водные волосатки. Та еще гадость. Итак, за 1 месяц в квадратах F4 и B7 были зафиксированы совершенно одинаковые повреждения. Это явно что-то значит. У Реймонда уже возникли некоторые предположения — и очень неприятные. И совсем не зря он общается с крестьянами и пьет с мужиками пахучий яблочный сидр. Пусть отец и магистр Туригон постоянно ругают его за такие вылазки в народ. Местное население очень многое может рассказать. Арант решил пока не докладывать императору и кабинету министров о второй пробоине в магическом барьере. Он продолжит сбор информации, чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу, и только потом поделится выводами. Осушив кувшин, Реймонд собирался заказать еще и еды, как вдруг неумолимая сила и странное незнакомое давление в груди заставили его выскочить из таверны и в долю мгновения взлететь на коня. В следующую минуту Арант уже летел по тракту в обратном направлении. Дробно стучали копыта, развивалась черная грива, а Реймонд все пришпоривал и пришпоривал друга. Он даже не понимал, куда мчиться, но его не покидало ощущение, что вот-вот произойдет нечто страшное, непоправимое, и он обязательно должен этому помешать. Внутренний компас привел к подножию холма, где расположилось небольшое поселение. В деревню влетел, взметая клубы пыли. Никого ни о чем не расспрашивал, почему-то сердце подсказало, куда направить коня. Едва спешившись, Реймонд с разбегу вломился в сарай на задворках большого трактира. Сразу же понял, что он вовремя. Здесь едва не произошло гнусное преступление. В углу, где высилась копна сена, двухметровый верзила из местных с белобрысыми патлами, схваченными на затылке в тугой хвост, навис над девушкой. Та отчаянно дралась, изворачивалась. Распаленный похотью бугай неосмотрительно содрал с себя рубаху, оставшись голым по пояс, и девчонка успела разукрасить его могучую спину кровавыми царапинами. Но, очевидно, верзилу это только раззадорило. Он не пытался удержать ее рук. Сопротивление девчонки, то, как она барахталась под ним, его смешило. В одну секунду Реймонд подлетел к насильнику, схватил за плечо, оторвал от жертвы, развернул гиганта к себе и зарядил ему в челюсть мощным ударом. Голова противника мотнулась, изо рта выплеснулась кровь вперемешку с зубами и слюной. Верзила взвыл, глаза налились кровью, окровавленный рот ощерился. Рыча, он бросился в бой. Но все его выпады молниеносно блокировались Арандом. Ни один из убийственных ударов мужика, а он бы запросто прибил буйвола, не достиг цели. Он совершенно напрасно изрыгал ругательства и размахивал пудовыми кулаками. Реймонд двигался бесшумно и стремительно, словно исполнял смертельный танец. Очередная атака, предпринятая им, была чрезвычайно эффективной. Получив удар прямо в переносицу, верзила сначала рухнул на колени, а потом с хрипом свалился на земляной пол, закатил глаза и застыл без движения. Реймонд размял правую руку, покрутил кисть, удовлетворенно ткнул тушу носком сапога. Враг повержен. И никакой магии. Вот что значит хорошо поставленный удар и ежедневные тренировки с маэстро Сунь Чао. Но чтобы надеть на преступника наручники, пришлось, конечно, прибегнуть к волшебству. Пара магических жестов, и на широченных запястьях верзилы замкнулись железные кандалы, соединенные короткой массивной цепью. Разобравшись с противником, Реймонд направился в угол к спасенной девушке. Он уже понял, что это та самая Пэль. Значит, всего за полдня он успел спасти ее дважды. Сначала от ледяного дракона, сейчас от насильника. Да, не повезло ей. Чужой мир встретил враждебно, а ведь все могло быть иначе. Империя Эрелиан принимает все меры, чтобы перемещенные лица не чувствовали себя здесь несчастными и обделенными. Девушка сжалась в комок и смотрела на Реймонда глазами, наполненными отвращением и ужасом. Платье порвано, губы разбиты в кровь, на скуле содрана кожа, в волосах запуталась солома, лицо красное, заплаканное, а на хрупких белых плечах черные синяки от лап верзилы. Кажется, она что-то прятала за спиной. Что же? Реймонд наклонился к деве, протянул ей руку, а в ответ получил по лбу. Ауч! Девчонка со всей силы врезала ему обломком черенка от какого-то крестьянского инструмента. Видимо, нашла и припрятала, пока Реймонд дрался с насильником. Она, вероятно, решила, что он такой же негодяй, как и белобрысый громила, отвоевал добычу у соперника и сейчас сам ею займется. И ведь неплохо так врезала. Реймонд изумленно дотронулся до лба, увидел на пальцах кровь. М-да. Он, Реймонд Первый Бесстрашный, Арант Империи Эрелиан, рыцарь Сапфирного Ордена, глава дивизиона лунных всадников, получил по физиономии, как какой-то пацан. С ума сойти! На секунду он вскипел возмущением, вспыхнул, скрипнул зубами, но ярость тут же угасла, уступив место жалости вперемешку с уважением. Похоже, девчонка решила до конца отстаивать свою честь. «Не бойся, я ничего тебе не сделаю», — сказал Реймонд и снова протянул златовласке руку. «Пойдем, я отвезу тебя в город». На этот раз она не сопротивлялась, только изумленно всматривалась в его лицо широко распахнутыми голубыми глазищами. Догадалась, что перед ней дракон? Увидела вертикальные зрачки, а от боли они наверняка вытянулись в тонкую ниточку. Все-таки приложила она его нехило. Откуда только столько силы в ее теле? Во дворе Реймонд приказал вызвать стражу, чтобы доставить в город Верзилу в кандалах. Он отправится под суд. Трактирщик, заискивая, лепетал, что пытался защитить девушку. Но вы же понимаете, господин, силы не равны. «О, мой высокочтимый лорд! Позвольте предложить юной леди кружку холодного лимонада, настоянного на живительных побегах сараяра. Ей это сейчас не помешает. Неси». «Спасибо, вы спасли меня», — тихо пробормотала девушка. «Простите, что ранила вас». Она смущенно посмотрела на лоб Реймонда. «Ничего страшного, сейчас пройдет. «Нет, не пройдет. Я вам кожу рассекла». «Извините, ради бога». Трактирщик прибежал с двумя большими кружками на подносе. Бедняжка жадно припала разбитыми губами к одной из них, а когда выпила все до капли, принялась за вторую, потому что Реймонд пить не стал. Затем он усадил девушку перед собой на коня, боком, и они отправились в путь под благоговейные вздохи и шепоток набежавшей толпы. Они ехали не спеша, в полном молчании. Дева, скорее всего, была до такой степени измотана и потрясена всем, что с ней случилось, что и слова не могла вымолвить. В конце концов, она просто уснула. Ну еще бы, после двух-то кружек лимонада и сыраяра. Расслабилась, обмякла. Реймонд осторожно пристроил ее голову у себя на груди. Теперь ее золотые волосы щекотали ему подбородок. Он считал информацию из браслета, повторил имя по слогам. «Анастасия Лебедева». «Анастасия. Очень красиво. Совсем новенькая ПЛ, из чужого мира ее забросила только сегодня. И сразу же такие злоключения, нападение Криопса, потом попытка изнасилования. У девушки и без того хватало поводов для рыданий и истерики. Ее вырвали из привычного мира, разлучили с родными и близкими, а тут еще такое». Теперь у юной девы с первого же момента пребывания в Эролиане сложилось отвратительное впечатление об империи. Реймонду, как будущему правителю, это неприятно. Он уже сейчас активно участвует во всех государственных делах и хотел бы гордиться своей страной. Надо усилить контроль за северными провинциями. После предпринятой поездки можно сделать вывод, что законы империи тут трактуются своеобразно, и случай с ПЛ-кой — прямое тому доказательство. Любое насилие — тяжкое преступление, оно карается смертью. А уж юные девы в возрасте до 22 лет и вовсе охраняются законом, как зеницы ока. К ним никто не смеет прикасаться, они являются драконьим резервом. И тут такое. Двухметровый Верзила сам подписал себе смертный приговор. Теперь насильника ждет публичная казнь, и его смерть не будет легкой. Их неспешное путешествие продолжалось. Теплый воздух, насыщенный цветочным ароматом и запахом хвои, заполнял легкие. Солнце пригревало, щебетали птицы, а на песчаную дорогу перед конем то и дело кубарем выкатывалось любопытное зверье: зайцы и бурундуки, и даже пухленькие туфоны с удивленными глазами на острых мордах. Провожая взглядом очередного пушистика, Реймонд улыбнулся. Вспомнил детство, маму. Туфоны — любимая игрушка всех без исключения драконят. Долгое время считалось, что эти забавные зверьки не приспособлены к жизни в дикой природе, их разводили на специальных фермах. Но вот однажды эти существа устроили побег с одной из ферм и, в конце концов, неплохо прижились в местных лесах. Ехать, обнимая невесомую и хрупкую девушку, было настолько приятно, что Реймонд для перемещения в столицу не стал открывать временный портал, а направил коня в сторону постоянного, расположенного у окончания пыльного тракта. Пока добирались до портала, Реймонд подлечил и себя, и девчушку. Когда ликвидировал рану на лбу, опять удивленно усмехнулся. Как же он умудрился пропустить удар черенком? С его-то звериной реакцией. Ловко Анастасия зафинделила ему промеж глаз. Рассказать маэстро Сунчао, тот сначала возмутится, а потом добавит к ежедневным занятиям еще один час. Нет уж, лучше молчать. Маэстро хоть и человек, но зверюга тот еще. Разобравшись с собственным повреждением, Реймонд принялся за малышку. Подпитал силами, вылечил все синяки и ссадины, убрал солому из длинных золотых волос. И проделал все это, конечно, не выпуская из рук поводьев. Тратил на деву частицу драконьей энергии, укутывал в кокон живительной магии. Восстановил порванное платье и даже, не удержался, немного его приукрасил. Пустил по подолу симпатичные пузатые ромбики. Точно такую форму приобретают зрачки дракона, когда тот чем-то заинтересован или пребывает в приятном легком настроении. А девушка все спала, и Реймонд не понимал, почему его раздирает от желания прижаться губами к ее волосам, лбу, щеке, почему сердце сладко замирает каждый раз, когда во сне она вздыхает и устраивается поудобнее на его плече. Не должно ведь так быть. Она не его пара, а значит, он не может испытывать подобных чувств к этой деве. Это противоречит всем законам драконьей природы. Его предназначенная — Мелисса Мариана Абигонт. Точка. Никаких вариантов. Но стоит лишь подумать об этом, почему-то сразу же накатывает тоска. Реймонд разбудил Анастасию уже в Шартаните, у величественного здания мэрии, и сгрузил пассажирку на каменную мостовую. Девушка испуганно озиралась, удивленно смотрела то на всадника, то на свои руки и изменившееся платье. Нигде не осталось никаких следов сражения с насильником. Арант жестом подозвал одну из горожанок, застывших в почтительном поклоне чуть поодаль, у стены дома. Приказал проводить новенькую внутрь здания в департамент по работе с перемещенными лицами. Женщина с восторгом закивала головой и тут же взяла девушку за руку. Она была рада, что ей выпала честь выполнить поручение знатного господина, дракона. Реймонд кивнул на прощание Анастасии и натянул поводья, разворачивая скакуна в сторону императорской резиденции. Конь заржал, и через мгновение по гладкой мостовой звонко зацокали подковы. Реймонд удалялся от здания мэрии, расстояние между ним и спасенной девой все увеличивалось, и он мысленно проклинал себя за желание обернуться, которое огнем жгло затылок.